правитель. «Это защищенный канал, Лейтс», — устало проронил правитель. «Можете говорить свободно». Оба собеседника прекрасно понимали, насколько условна защита любого киберканала, но в начавшейся игре это было даже выгодно. «Я не понимаю, что происходит, господин», — с вызовом произнес инспектор. «Почему вы не даете нам челнок?» «Посадочный модуль уже стартовал», — возразил собеседник. «Что еще?» «Нас атаковали корсары Симилара», — сказал Лейтс. «Знаю», — ответил правитель. «Но успеха они не добились, а потому забудьте об этом инциденте. Пока не время конфликтовать с Империей». «Вас не тревожит такая проницательность Императора?» — удивился инспектор. «Нет, Лейтс, ведь государь западного континента имеет фортуну, и она наверняка высчитала, что ваш корабль несет на борту потенциальную угрозу». «Наш вариатор сумел отразить нападение», — заметил инспектор. «Это прекрасно», — равнодушно отозвался правитель. «Надеюсь, вы нашли то, что искали?» «Да, господин», — подтвердил Лейтс. «После посадки сразу отправляйтесь на остров Пса», — приказал собеседник. «Там есть заброшенная военная база. Она уже давно вычеркнута из всех разведывательных карт, лишена информационного поля и не контролируется спутниками. Кандидатов к вам будет доставлять две субмарины. Снаряжение и оборудование уже там». «Понял вас, господин», — сказал инспектор. «Однако по окончании формирования и обучения отряда мне потребуется не две, а четыре подлодки, а также реальный ракетоносец прикрытия. Я уже распорядился снять с консервации такой корабль. Субмарины будут выделены из государственного транспортного резерва. Кроме того, в Министерстве обороны считают, что для прикрытия операции следует запустить программу эскадры мертвых глубин. Эта виртуальная группировка поступит в ваше полное распоряжение по первому требованию. С ее командиром я уже говорил. В программе задействовано 8 ракетных крейсеров, 6 субмарин с тектоническим оружием и 12 линкоров огневой поддержки. Для высадки отвлекающего десантного отряда к эскадре прикомандированы 4 корабля на магнитной подушке. Думаю, этого хватит. Согласен, ответил Лейтс. «За вариатором к вам прилетит Борг, начальник моей охраны», — заканчивая беседу, сказал правитель. «А нельзя ли оставить фортуну на острове Пса, пока формируется группа?» — осторожно спросил инспектор. «Вы требуете слишком много, Лейтс», — раздраженно ответил собеседник. «Зачем вам вариатор на этот раз?» «По-прежнему лишь для того, чтобы избежать ошибки», — настойчиво заявил инспектор. «К тому же, господин, где, как ни в бункере действующей военной базы, «Фортуна» будет находиться в полной сохранности. В то же время она останется подключенной к государственному компьютеру внешних островов и будет так же, как и раньше, отвечать за их общую безопасность». «Нет», — возразил правитель, — «вариатор вернется во дворец». «Фортуна поможет нам сохранить в тайне второй этап операции», — продолжал настаивать Лейтс. «Если базу обнаружит вражеская разведка, мы сможем оправдать пребывание на острове реальных солдат необходимостью охранять вариатор. Иначе все усилия и затраты на полет к Земле окажутся напрасными». «Все равно нет», — повышая голос, ответил собеседник. «Без вариатора я не гарантирую лояльность случайного фактора», — привел последний аргумент инспектор. «Они могут переметнуться на сторону Империи или Таны, и тогда наш план не просто потерпит крах, а обернется против нас самих». Правитель надолго замолчал и после тягостной паузы ответил. «Это моя последняя уступка вашей настойчивости, Лейтс. Если через 3 месяца я не взойду на трон Симилара, вы останетесь в бункере острова Пса навсегда». «Простите меня, господин, если я кажусь вам дерзким, но мы ведь заключили договор. Я выполняю свою часть сделки со всем возможным старанием». «Вижу», — согласился правитель. «С этой минуты связь держите с Боргом. Он будет вашим непосредственным руководителем. И помните, Лейтс, что за вариатор отвечаете только вы, причем головой». Правитель отключил канал связи и поманил пальцем начальника охраны. Борг подошел практически неслышно, хотя при его комплекции это казалось невозможным. Глава государства был ему всего лишь по плечу, и чтобы не смущать правителя, охранник постоянно сутулился. «Передай командование самому надежному из своих людей, а сам набери небольшую группу, человек 10, и выдвигайся на остров Пса. Следи за формированием подразделения во все глаза. Если заметишь что-нибудь подозрительное, докладывай мне немедленно. Ну а в крайнем случае, действуй по обстановке. Главное в случае кризиса вернуть фортуну и замести все следы. Если о происходящей на острове подготовке к реальному вторжению пронюхают союзники или враги, ты должен будешь сделать так, чтобы не осталось ни одного материального свидетельства. Понимаешь? «Конечно, господин». Борг неглубоко поклонился. «Разрешите взять разведывательную подлодку?» «Нет», — правитель покачал головой. «В таком деле оправданы любые расходы. Бери космический штурмовик. Если случится непредвиденная ситуация, с помощью его пушек ты сможешь пробиться в хранилище и вернуть вариатор. Сжечь остров до самого основания». «Понимаю, господин». Охранник снова поклонился. «А как я узнаю о том, что император Семилара или монарх Таны догадались о развернувшейся на острове деятельности?» «Об этом тебе сообщу лично я», — пообещал правитель. Борг прекрасно понял, на что намекает его господин. Наивный лейтс напрасно считал свою миссию главной, обреченной на успех. Правитель замышлял что-то гораздо большее. Начальник охраны в очередной раз поклонился и по-прежнему неслышно вышел из кабинета. Оставшись один, правитель потянулся и, сделав пару дыхательных упражнений, снова включил объемную связь. Абонент ответил почти сразу. «Приветствую тебя, брат мой», — сказал правитель. «Здравствуй», — вполне дружелюбно откликнулся император Семилара. «Как идет подготовка к виртуальному перевороту?» «Твоими молитвами», — ответил правитель, и оба сюзерена рассмеялись.